Январь 1973-го. И школа еще в том, чтобы читать хороших писателей. Не будем говорить про канонизированных. Почитай из этого, что вышло в 72-м. Ивлин Во, «Пригоршня праха», «Не жалейте флагов». Эл Морган, «Великий человек», «Перекликается с твоей идеей». Мюриэл Спарк, «На публику». Джон Уэйн, «Зимой в горах». Это печаталось в иностранке. Я просто называю тех, кто тебе близок, что ли. Идея твоя о двух бывших близких приятелях шибко мне нравится. Но такую вещь, Боря, надо писать без злобы, без осуждения. Бог мой, Борька, познал я тут кухню сильных мира сего. Мерзость. Я говорю, сильные мира сего в литературе. Мерзость и твердое отвращение. А потому я пишу и общаюсь со слесарями. В народ я не хожу. Более того, изолируюсь от него. Но в личной жизни я предпочитаю ходить в баню и вести вечерние беседы о том о сём со слесарями. И ведь странное дело, в литературных кругах за то, что я живу особняком, за это меня только уважают. Профессиональная репутация у меня сейчас твердая, и похлопывать по плечу я не позволяю. Я не хвастаюсь, Борька, избави Бог, просто излагаю свою позицию и рад, что нашел ее верно. Литературу надо делать честно, и пошли они все. Как только заведу жилье, сейчас мне московскую прописку Союз писателей выколачивает, ноги моей в Москве не будет. Перевезу вещи и к черту. В этом литературном болоте погибнешь. Два пути — погибнуть или выбиваться в вельможи, то есть тоже погибнуть. А я, извини, хочу хоть пару книг хороших написать. О сценарном соавторстве с тобой я, кстати, думал. Но вот от экранизации азовского варианта я уже отказался из-за романа. А над шестисерийным вариантом именно в предложенной тобой схеме стоит подумать. Фильм «Идущий за горизонт», кстати, получил вторую категорию и справедливо. Был бы я в категорийной комиссии, я бы третью не дал. Настроение твое, изложенное в письме, мне очень нравится. И то, что электриком работаешь, это нормально, Боря. Вон Коля Балаев побыл 3 года рабочим в магазине, человеком стал. Понимаешь, Борька, если хочешь быть человеком в литературе, то хуже нет, как тереться около какого-то искусства или журналистики. Твоя профессия не должна ничего общего иметь с искусством. Тогда она в помощь прозе. А насчет публикации публикуйся на здоровье, не стесняясь, где угодно. Опыт и школа именно так и приходят. Если насчет пьесы серьезно, пиши пьесу. Я, признаться, не верю, что это серьезно. Будет много выкуренных пачек, много слов, кофе, пиво, может быть и портвейна, но не будет результата поставленной пьесы. Но если будет, значит, ты получил 4 туза подряд. Это же школа жестокая. Мне она кажется настолько жестокой, что я, например, в ближайшем десятилетии и видеть себя не могу автором пьесы, хотя хотел бы. Правда, это здорово зависит от индивидуальных данных. Я их лишён. А театральным режиссёрам в тексте не верь. Они видят иначе. Я убедился, что нет хуже слушать во время работы над сценарием советы режиссёра. Мёртво получается. Не могут они понять, что текст на бумаге и изображение на экране — разные вещи с разным механизмом воздействия. Комплиментов, Борька, не слушай. Это гроб и для начинающего, и для среднего, и для маститого. Единственное средство писать хорошо — быть убежденным, что ты пишешь сейчас дерьмо, но способен сделать лучше. Это правило, не знающее исключения для прозаика. Если у тебя хватит терпения на школу, ты будешь писать. Я ведь зачем быстро сунул нос в твою рукопись? Мне надо было охватить впечатление. И когда я с первых 3 страниц увидел ошибки, которые обязаны были быть, на душе, ей-богу, потеплело. Ибо никто, опять-таки, мимо этих ошибок не проходил, и значит, ты стоишь на пути.